Дело в том, что любое упражнение, которое мы делаем, доходит до разных наших частей за разное время. За 3 минуты включается тело. За 7 минут включается эндокринка. За 11 минут доходит до нервной системы. Поэтому вот это состояние, которое вроде бы как «Ну я ж хороший». Хороший. Само собой хороший. А как иначе? Оно возникает только после 11 минут. Поэтому требуется... В конце уже пел. Я красивый, я хороший. Пробило на слезы. Ну, конечно, солнышко. Ну, если столько лет верили, что этого нету. Таня Раскина, ну как любое, вот уже заговариваться начинаю, как любое упражнение с кундалини-йоги, оно должно делаться 40 дней. 40 дней. Друзья, 40 дней это тот срок, за который у вас привычка быть плохим разваливается. Я и так руки клал, и так. Как больше хотелось. Если хотите, чтобы возникла привычка быть хорошим, 90 дней делайте. Один подход в день, да. Это нужно делать 40, либо 90 дней. Лучше 90. Детский садик, да. Сколько нас тут? 400 человек? 430. Веселое упражнение. А для чего крутим руками? Когда мы крутим руками в области сердца, мы заряжаем это самое сердечное пространство и запускаем его вперед. Оно начинает проецироваться в мир. Вот это состояние, что мы хорошие. Оно действительно становится человеком. Ну, то есть мы даем миру знать о том, что мы хорошие. Делать это упражнение или писать, или... Друзья, выбор всегда за вами. Они друг другу не мешают. Что значит цифры 40 и 90 дней? 40 дней – это то время, за которое разрушается старая привычка, если вы себя нагружаете новой привычкой. То есть вы себе даете новую установку, я хороший. Из подсознания такое вылезает. Да знаем мы твоего хорошего. Так себе, гадкий человечишка. За 40 дней того, что вы утверждаете, я хороший, я хороший, я хороший, вот эта вот подсознательная бяка чахнет, дохнет и в итоге исчезает. Мы всегда крутим от себя вот таким вот образом. Я, конечно, сейчас очень масштабно демонстрирую. Важно, что левая рука на груди сверху? Нет. Комп зависал, ну какая разница? На колени, ручки ладонями вверх. Да, за 90 дней привычка становится уже привычкой. Она вытесняет альтернативную привычку и занимает все доступное пространство собой. Вахе гуру. Вахе. Ва – это блаженство. Хе – создающее. То есть ваха – это блаженство, которое возникает, а гуру – мудрость. Блаженна мудрость или блаженство мудрости. Джи – это обращение с почтением. Можно делать я любимое, я хорошее? Ну, можно. Почему нет? Я любимый, я хороший. С красивым как-то оно проще. Людмила, вы поставьте. Сад нам, призываю истину. Сад истины нам, призываю. С любимым класснее. Прекрасно. Можно ли со здоровьем так работать? А почему нет? Конечно, можно. Ну, 50 раз писать тоже 40 дней достаточно сегодня. Чем больше, тем лучше. До полной веры в то, что вы действительно хорошие, вы действительно достойны любви, вы действительно любимы. Действительно, мир вокруг вас прекрасен. А постранить так можно? Можно, но лучше заниматься спортом. Просто движением рук постранить сложнее. Но насчет стройности. Стройность возникает тогда, когда вы полностью эмоционально уравновешены. И здоровье возникает тогда, когда вы полностью эмоционально уравновешены. И живете в состоянии любви, радости и счастья. Писать лучше в то время, которое у вас есть. Можно я богатый и успешный? Но, понимаете, богатый и успешный – это уже другие состояния. Это не состояние ребенка. Вы можете стать очень богатым, если будете просто играть в бизнес. Это упражнение, оно активирует состояние ребенка. И позволяет именно своей ребячей части поверить в то, что она красивая, она любимая. Что нельзя по-русски? Вы и так говорите, я красивый, я любимый. Это все по-русски. Сад нам это будет. Я красивый, я хороший. Призываю истину, призываю истину, призываю истину. С уважением. Блаженствую от мудрости, блаженствую от мудрости, блаженствую от мудрости. С уважением. Ну, можете попробовать. Будет, наверное, выглядеть очень странно. Ну, может быть, истинно так. Хорошо. Друзья, тут вопрос, ну, на самом деле, в одном из двух. Либо вы делаете, как оно дано, либо вы включаете свои какие-то сложные идеи по поводу того, я не приемлю санскрит, я не приемлю гурмукхи, я не приемлю других языков, мне надо, чтобы все было по-русски, я русофил, я санскритофоб. Тогда вообще не делайте это упражнение, не парьте себе мозг. Оно не исконно русское. Таня, да. Есть. И в частности будет и у нас. Я на самом деле сейчас немножко болтаю только для того, чтобы у вас установилось, стабилизировалось состояние, прежде чем мы перейдем к следующему упражнению, чтобы не лепить несколько упражнений в одну кашу. Следующее упражнение, которое мы будем делать, как раз пока его объясню, вы уравновеситесь окончательно. Следующее упражнение называется «Тихое сердце». Сердце становится тихим тогда, когда оно перестает бурно, эмоционально реагировать на что бы то ни было. Оно начинает принимать себя. Оно отпускает обиды. Оно отпускает печали. Оно становится принимающим. Это ответ тебе, Таня Раскина. И для того, чтобы его сделать, надо очень простое действие. Левая рука, левая ладошка растопыривается и кладется от еремной вырезки до солнечного сплетения. Вот сюда вот. Правая рука ставится в гьян-мудру. Указательный и большой пальчики вместе. Остальные три пальчика вытянуты. И размещаются около плеча. Вроде простое положение, да? Оно тоже на 11 минут. Я подозреваю, что 11 минут вряд ли вы вытянете поначалу. Но это то время, которое настоятельно рекомендуется. И в этом положении особое дыхание. Да, глазки почти прикрыты, взгляд направлен на кончик носа, дышим через нос. Дыхание особое. Делается следующим образом. Вы делаете глубокий вдох. Задерживаете дыхание настолько, да, за 5 секунд. Вдох за 5 секунд. Глубокий. Задерживайте дыхание настолько, насколько можете. И когда понимаете, что уже хочется выдыхать, выдыхаете. Тоже за 5 секунд. Чтобы это не было резким выдохом. И на выдохе задерживайте дыхание настолько, насколько можете. Затем снова спокойный вдох за 5 секунд. Задержка. Столько, сколько можете. Когда чувствуете, что уже тяжело, делайте выдох. На выдохе задержка. Вдох. И так далее. И так далее до 11 минут. У вас будет довольно сильно измененное состояние сознания. У вас будет некоторое время, может быть, плыть. Ощущение в голове какое-то такое непонятное. У вас будет ощущение, что вы задыхаетесь. Вдох, выдох, все через нос. Вы будете вначале держать долго, потом у вас будет сокращаться задержка, потом она опять будет увеличиваться. Это все нормально. Вас будет пробивать на эмоции. Вам будет казаться, может быть, что вы умираете. Это всего лишь кажется. От этого упражнения еще никто ни разу не умер. И вследствие этого, нет, вот перед сном его делать совсем перед сном не стоит. Потому что энергии у вас потом появится много. Очень много. Практически дуром. И тем из вас, у кого уже там 2-3 часа ночи, по всей видимости, лучше его сейчас не делать. Мы с вами его начнем делать всего 3 минутки. Это то время, когда вы еще не успеете раскочегариться. Но надо, чтобы вы его попробовали. Потому что если мы его не попробуем, у вас будет ощущение, что вы его и не начали. мизинец не достает до солнечного сплетения, ну, слушайте, завидую вашему мужу. Задохнуться не задохнетесь, старайтесь держать столько, чтобы не было резких вдохов. Что это упражнение дает? Тот режим дыхания и наша активация области сердца с помощью второй руки заставляет нас активно начать забирать блоки, которые есть в сердечном центре. Когда мы дышим таким образом, что у нас образуется нехватка кислорода, мы неизбежно запускаем процесс поиска, скажем так, заначенных ресурсов. А заначенные ресурсы у нас в области сердца – это неотреагированные обиды, это разного рода напряженные эмоции, которые в нас накопились. Возникает вопрос, а зачем они нам? Может быть, лучше их отпустить? Лучше зарастить эту дырочку в сердце, края которой обложена обидами, и обиды не дают ей зарастать? Таким образом мы сдышиваем все то, что в нас накопилось. Все то, что мы носим в себе долгие годы. Оно нас покидает. И сердце из вот этого вот обычного хаотического, ужас, ужас, ужас, что творится, становится тихим, спокойным. Согласитесь, оно того стоит. Если учесть, что к этому оно дает еще упражнение, достаточно высокий уровень дополнительной энергии, которой хватает для того, чтобы еще полдня носиться бешеной колбасой и делать в 2 раза больше, чем вы делаете. При этом у вас постепенно начинают проходить обиды, страхи, боязнь, что вас в чем-то обвинят, ну и так далее. Можно его делать лежа? Нет, только сидя. Почему не стоя? Потому что когда стоишь, позвоночник занимает другую позицию, нежели когда сидишь. Можно ли это людям после инфаркта? Ну, не знаю, вряд ли. Если у вас есть инфаркт, если у вас есть ишемия, тахикардия и прочие ДИ, в общем, сердечные заболевания, делать упражнения крайне осторожно, не доводя задержку до каких-то хоть сколь-нибудь критических нагрузок, критических времен. То есть первый позыв на вдох есть, сразу выдыхаем. Дело в том, что разные люди по-разному держат задержку. Значит, когда делаем задержку, ни в коем случае не закрывать горло. Нельзя делать такого, что вдохнули, перекрыли себе гортань связками голосовыми и сидите с красной мордой. А если так делать, тогда у вас, скорее всего, отрубится сознание. Почему? В груди образовалось большое избыточное давление, и кровь перестала оттекать от головы в туловище. Утром делать прекрасно. И это проблема, если кровь перестала оттекать. Начинается кровяное голодание мозга, кислородное голодание мозга, и он просто отрубается. Теряете сознание на выдохе. Поэтому задержку держим только за счет раскрытия грудной клетки. Можно делать в течение дня плюсом лом, плюс калибр. А с калибром это упражнение ставить можно в разбивку в 2 часа. Калибр дает усиление нервной системы. Это упражнение дает успокоение нервной системы. И если вы его ставите после калибра, то вы тем самым уничтожаете эффект калибра. Если вы ставите его перед калибром, вы уничтожаете эффект этого упражнения. Анулома-вилома не мешает ни тому, ни другому. Ну что ж, мы теперь понимаем, зачем мы его делаем. Делать будем, как я сказал, 3 минуты. Левая рука ставится от еремной вырезки до солнечного сплетения. Правая в гьян-мудре. Ладошка открыта. Пальчики вверх. Глазки открыли на 1/10. Так, чтобы вы видели только вот свои локти, свои колени, если они у вас видны. Сосредоточили внимание на кончике носа. Ну и начали. Вдох на 5 секунд, задержка. Время закончилось. Возвращаемся в реальность. Если кто-то из вас не взмок как мышь, значит, вы делали неправильно. Либо у вас очень холодно. Если вы делаете калибр по утрам и так далее, это упражнение надо делать через 2 часа после калибра. Субхакрия его лучше не мешать. Если вы делаете что-то из кундалини йоги, 2 часа перерыв между упражнениями. Это упражнение делается 11 минут. Калибр — это одно из упражнений кундалини йоги, которое повышает ваш масштаб вашей личности. Почему на вдохе легче держать паузу, чем на выдохе? Потому что кислород в легких есть, газообмен идет. Как называется это упражнение? Оно называется «Тихое сердце». Запись будет. Можно ли подключать дополнительные замки? Автоматически подключаются, когда втягиваете животик на выдохе. В 13 лет детям делать можно? Ну, я бы подождал годика 3. В 13 лет очень сильный гормональный процесс идет. И, в принципе, упражнение кундалини-йоги до 16 лет не рекомендовано. в возрасте с 11 до 16 оно не рекомендовано. Как это упражнение сочетается с дыханием огня? Никак. Колибри можно допускать зажим горла? Нежелательно. Можно полностью закрыть глаза? Нежелательно. Тоже 90 дней делать? Да. Задержка дыхания до дискомфортного состояния, но так, чтобы у вас не было вдоха, как у утопленника. Что у вас произошло за 3 минуты? Тело согрелось, вспотело. Больше ничего. Можно ли делать дэй с этим упражнением одновременно? Можно. Горловой замок подключать можно, нельзя зажимать горло. При этом. На выдохе очень тяжело удерживать дыхание, конечно. Ничего страшного, странного в этом нет. Это очень ожидаемо. Вы только что почти все, что у вас было, весь ресурс, потратили на задержки на вдохе, а после этого без какой-либо дополнительной вентиляции выдохнули. Понятно, что на выдохе вы продержите всего несколько секунд. Иначе, ну, иначе трудно. Руку, нижние пальцы были не видны на видео. Большой палец на еремной вырезке, мизинец на солнечном сплетении. Это упражнение на 2-3 года. На то, что происходило тогда, на компенсацию. Если мы начинаем переходить на большие возраста, то там появляется масса новых качеств у человека, и сердце касаются из них тех, где мы понимаем, что такое хорошо, что такое плохо, и развиваем эмпатию. Кроме эмпатии, мы должны развивать такое шикарное качество, как понимание того, что же мы сами чувствуем. Эмоциональную чувствительность. Если нижние пальцы не дотягиваются до солнечного сплетения, значит у вас высокая грудь. Вам можно позавидовать. Дотягивайтесь туда, куда дотягивается. Друзья, вот про каждого человека и его спецэффекты я не могу сказать, тем более заочно, тем более на расстоянии. Левая рука болела. Ну откуда же я знаю, Алин? Я по вашей аватарке даже не могу понять, кто вы. Кто-то очень мелкий и далеко. То ли мужчина, то ли женщина. По какой причине то или иное явление? Бог его знает. Могу только предполагать, а предполагать не хочу. Потому что это вилами по воде.